его работы о религии и государственности, какие главы были убраны, что перед смертью он написал и так далее. Вольт, Джоуль и так далее. Разные личности что говорили о Боге сами, как, каково их отношение о Боге. Ученые, атеисты. И про, знаете, удивительный какой факт, что оказывается атеистов как таковых их нету в природе. Их нету. И такое понятие атеист, оно не научное. Потому что, как бы говорить, Бога нет, и посвятить доказательству какие-то работы, что Бога нету, как бы глупо. Если его нету, зачем доказывать? Что вы боитесь тогда этого Бога? Его же нету. И поэтому в Ведах говорится, там есть Шакти-тантра, знание звуков, проистекающих из энергии, что если есть понятие, то существует объект. Если нету объекта, нету и понятия. Задумайтесь об этом. Если нету объекта, то и нету понятия. А как вы думаете, Бог достаточно серьезное понятие вообще в жизни всех людей? Неважно, атеист, кто-то пишет всю жизнь свою гробит, чтобы доказать всем, что Бога нету. Если его нету, разве кто-нибудь задумался бы свою жизнь отдать тому, чтобы всем доказать, что его нету? Ну и нету, и ладно. Вот представьте, у вас нет какого-то таланта, и вы всю жизнь гробите, чтобы всем доказать, что у вас его нету. Вы только представьте, что вы пишете труды и работы, чтобы всему миру объявить, что у вас нету именно этого таланта. Очень странно. И поэтому в Ведах говорится, что каждое живое существо на самом деле религиозно. Это лишь дело его кармического восприятия. Как оно оценивает Бога? Кто-то говорит, мой Бог солнце, кто-то говорит, мой Бог природа. Но Бог есть у всех. У всех. Только каждый переносит его на разные объекты. И поэтому в Ведах говорится, что религии также пребывают в модусах материальной природы. Есть вера в невежестве, в Бога. И говорится, люди, которые поклоняются духам и предкам, это религия в гуне невежества. Люди, поклоняющиеся великим личностям и демонам, это религия в гуне страсти. И люди, поклоняющиеся полубогам, силам природы или единому Богу, это люди, пребывающие в гуне или в модусе благости. Таким образом, в страсти великие личности и демоны. Очень удивительно. То есть Бога нет. Когда в страсти Бог какая-то великая личность. Или демоничная какая-то личность. Богом становится. Для нас Бог. Как в Бхавишти Пуране есть описание Хитла, это Гитлер. Там говорится, что он асура, демоничен. Или есть личности Махатма Ганди, Ленин, Сталин. Великие личности. И люди поклонялись им. Мы носили, я помню, значки, там октябренок, пионер, там был такой, звездочка с костром, потом комсомолец, знамя и коммунист просто. Так все было. Великая личность. Никто не носил здесь Ленина вот, ну, на веревочке, на цепочке. Здесь значки были. Красный галстук, знамя и так далее. Мы поклонялись великой личности. Многие поклонялись. Кто-то это делал автоматически, просто потому что так его научили с детства. А кто-то рассуждал, кто-то говорил, нет, это неправильно. Итак, чтобы поменьше рассуждали, нужно побольше невежества. Тогда никто рассуждать об этом не будет. Все будет идти по накатанной программе. Все устремляются, как на мясокомбинате. Поперли и все. И поэтому очень важно иметь доступ к той информации, которая была всегда многие годы закрыта от людей. И поэтому я считал своим долгом человечеству. Вот спрашивают иногда, зачем, что, зачем. Я считал для себя в своей жизни долгом просветить общество в том, что я сам узнал и чему я сам стал следовать. Потому что я на сегодняшний день убежден на 100%, что требовать не надо этого от людей. Но оставить их без возможности об этом узнать – это преступление. Выбор остается всегда за нами, свобода выбора. Но выбор надо предоставить, чтобы он не был однобоким. А кто сделает какие выводы, какой выбор сделает, чем заинтересуется, это уже исключительно наша свобода. И я бы не хотел посягать на вашу свободу, поэтому я лишь просто, добровольно проинформировал тех людей, которые хотят кое-что узнать, услышать, принять или отвергнуть. Поэтому вы не удивляйтесь, что у меня нет времени, а время такое гибкое, что я не отвечаю на ваши вопросы какие-то, может быть, вы подходите, поскольку я не хочу, чтобы вы на мне зациклили эти ответы. Ищите, интересуйтесь, практикуйте, но задумайтесь, совершенно есть другой угол зрения на все, абсолютно на все. И на всех. И какой угол зрения вы выберете, это ваша свобода, ваше дело. Поэтому я считаю, частично, вот еще завтрашний день, это уже как бы последние какие-то основы вам расскажу, продолжу, может быть, сегодняшнюю лекцию. Сейчас у нас осталось время почти более 30 минут на вопросы. Это то, что не удавалось нам в эти ближайшие 2 дня. Я бы хотел в течение этих 30 минут отвечать на ваши вопросы. И чтобы было легче, вы, пожалуйста, всем остальным, чтобы слышно было, чтобы я не переводил, вы вставайте и громко задавайте вопросы, я буду отвечать. Пожалуйста. Знак этот называется мандала. Мандала – это как бы изображение Вселенной в форме цветка лотоса. И в центре написано на санскрите «Бог». Или как переводится, это «все привлекающие». Все. Слоны – это белые слоны такие. Говорится, что белые слоны имеют определенный вид, они проводники определенной мистической энергии. Энергии солнца. Белые слоны. Поэтому всегда во всех странах мира, во всех историях было такое понятие «белые слоны удачи». И я вот рассказывал, как раньше в России во всех древних вот семьях, древних я имею в виду дореволюционных, всегда хранили саптахастина, называется на санскрите, 7 слоников белых. Такие вот из кости или из какого-то... И все их переставляли. Бабки знали, как их переставлять в соответствии с днями, неделями, там по росту, так-то. Везде эти белые слоны были. И сейчас вы, если, может быть, слышали, в Москве, во всех странах почему-то президенты стали строить слоновники. Вы никто не слышали? Огромные средства. И заводят слонов, и в основном белых слонов ищут. В Москве сейчас открыли слоновник. Вот недавно Лужков говорил, мы столько денег тратим на наш слоновник, мы сделаем, он будет самым крупным в мире. Зачем? Почему слоновник? И почему столицей мира была Хастинапура? Город слонов, где тоже хранили этих слонов. Они проводники мистических сил, мощных, высших сил. Удачу дают, говорится. Лакшми с Хастина, человек становится, или то общество, которое содержит слонов, становится удачливым в материальном отношении и в духовном. Но люди в основном-то их заводят не из-за духовных ценностей, из-за материальных. Поэтому всегда в церковь ходят не за духовными ценностями, а за какими? В основном. Не все признаются в этом, но в основном у всех представление о счастье материальное. Что сделать? Поэтому, поскольку все хотят счастья, и они думают, Бог должен сделать меня счастливым. Идут, просят, я тебе свечку, ты мне печку. Там и так далее. Я тебе рубль, ты мне $10. Я тебе свечку, ты мне дочь в университет. Я тебе там булочку, ты мне почки, пожалуйста, измывать. Всегда так вот, как бы такое торгашество, такое с наименьшими усилиями получить больший результат, как в лотерее, как бы. Я-то крестик ношу, мы там становимся. Ну, я же крестик ношу же. А Христос-то уже за меня не крал, не прелюбодея, ничего. Он же все же уже это сделал. Он же взял все грехи. Это немножко оскорбительно. Да, я вот эти принципиальные вещи вам представил. Да. Принципы религии – это милосердие, чистота, правдивость и аскетизм. И есть научные принципиальные вещи. Это карма, закон кармы, изучение закона времени, изучение трех модусов природы, изучение природы души и природы сверхдуши, то есть высшего души, Бога. Вот эти пять основных дисциплин изучаются ведами. Очень детально. И я постарался вам представить все эти. Завтра вот пятое будет, последнее. Пожалуйста. Как? Я ко всему отношусь философски. Да. Я не испытываю симпатии, каких-то антипатий к чему-то. Это факт. И к людям также стараюсь относиться философски. Как бы прости им, ибо не ведают, что творят, или там что-то еще наоборот. Да. Потому что везде существуют знания. Даже глупость – это тоже определенное знание. Иногда человек вот без ошибок не может. Вот как говорят, знаете, глупец учит, как это, или, вот я сейчас вспомню вам, как в ведах описывается. Мудрый человек все получает из Писания. Умный человек учится на истории. Глупый человек на своих ошибках, а сумасшедший ничему не обучается. И вот это вот ничему не обучение, оно все равно как бы превращает человека постепенно в того, кто на своих ошибках учится. Эти, когда он на своих ошибках, в следующий раз он учится уже на истории. И потом переходит на Писание. Учится по Писанию. Или вот есть такой тоже афоризм из Вед. Говорится, мудрец – это обида, записанная на воде. Умник – это обида, записанная на берегу моря, на песке. А глупец – это обида, высеченная высоко в скалах. Видите, как все. Именно это берется во внимание. Обида. То есть, вот эта уязвленность, гордость. Со мной так нельзя. Чем более глупый человек, тем более он гордый. И говорится, гордость – первое умонастроение гордого человека. Со мной так нельзя. Кто ты такой? Я Чапай, а ты кто такой? Если... Да. Он уже убит, говорится. Зачем глупца убивать дважды? Есть такое тоже выражение. Зачем глупца убивать дважды? Пожалуйста. Знаете, я настолько сумасшедший, что могу что угодно ляпнуть. Я говорю, человек не вполне, наверное, нормальный, поэтому я могу что угодно ляпнуть. Это хорошо, я тоже думаю, это хорошо. Я не помню. Я могу суть рассказать. Это как бы форма, это детали, суть. А у вас форма именно. Вы привязаны к формам и к именам. А жест? Так я сделал? А, вот так. Что-то я там, может быть, неправильно сделал. Простите. еще есть вопросы какие-то? В Ведах есть такое удивительное... Вопрос вы слышали, да? Человек сказал, что воспитать сына, там посадить дерево, построить дом. Сразу вспомнил, шутка такая есть по поводу этого. Знаете, да? Шутка. Не знаете? Ну, там что-то такое. Посадить печень? А и вырастить живот, да? Ну вот, что-то такое. Дерево называется калпа. Калпа. Не кальпа, а калпа. Это дерево. И в Ведах, это на самом деле в ведической системе было это распространено. Есть такое Сканда Пуран, по-моему, называется. Там описывается, что благочестивым поступком является посадка деревьев. Это благочестивые поступки. То есть как бы богоугодные дела. Посадка деревьев, и там говорится, какие деревья в разных местах, и объясняется это, природа деревьев. Там баньян, туласи, там хвойные деревья, там, ну и разные места. Сандал, вот, кстати, сандаловое дерево. По поводу вырастить сына, имеется в виду, что дети делятся на две категории. Одни называются путра, а другие называются мутра. Пут – это ад, а тра – освобождение. То есть нужно воспитать сына, который может освободить всех остальных из ада. То есть он должен быть святым таким. Это означает сын, путра. И есть мутра, моча, переводится. Это означает, что вы при зачатии просто занимались сексом. Как будто бы помочились, не больше, что такие дети никому не нужны. И вот говорится, когда там на санскрите говорится, вырастить сына, это имеется в виду путро, там так же прямо говорится, путро, а дерево калпаврикша. Калпаврикша — это дерево, исполняющее все желания. Это калпаврикши называют храм. И также построить дом, имеется в виду дом Божий, что взаимоотношения в семье были основаны исключительно на духовных целях. Вот такой смысл был. Но постепенно в процессе деградации это дошло. Просто посадить дерево, любое, одно. Вырастить сына до 40 лет, дурачок, который будет сидеть нигде, не работать там или что-то ерундой заниматься. Или родители, старые родители будут ему все время по 200 рублей приносить, там, давать. Или построить дом. Ну, это дача. Или квартира. Все дошло до этого. В процессе деградации все меняет свои ценности. Примитивизмом все проникнет. Как в соответствии с сознанием люди думают. Вот помните, в прошлый приезд я такую как бы сравнительную вещь говорю. Когда задают вопрос, как тест. Людям разного сознания, там, допустим, анамая, да, еды, человек там пранамая, здоровье, там манамая, ментальных спекуляций, вигьяна, разделяющий дух и материю, и ананда, духовная личность. Я приводил пример, поскольку люди как бы с христианством связаны, я приводил пример. Вот есть молитва там, дай нам хлеб на каждый день, да, хлеб насущный на каждый день, да. Ну или там, Отче наш, случай на небесах, да святится имя Твое, да и так далее. И я говорю, о каком хлебе идет речь? И люди анумаи, они считали, что хлеб насущный – это еда. Были люди, которые считали, что речь идет именно о хлебе, как бы о зерне вот об этом. Ну там, рожь или там, что там, пшено. Другие люди говорили, это вообще о еде. Когда кушаешь, вот поэтому Богу говорят, что за еду мы. Хлеб насущный – это как бы вот мана небесная, как еда. Другие говорили, да нет, хлебом насущным для человека является здоровье. Третьи говорили, да хлебом насущным является знание. 4 говорили, хлебом являлось служение Богу. Ведьяне говорили, что хлебом-то для души, речь-то идет о душе, это духовное произведение Библии. И речь не идет о теле, а речь идет о душе. Дай нам хлеб насущный, хлебом для души является служить Богу. И те, кто на высокой платформе были, Ананда, сознание имели духовное, они сказали, что дай нам Божьей любви. Это является хлебом для души. Любовь к Богу и ко всему Его творению. Вот что хлебом, чем душа-то живет, любовью Божьей. Видите? 5 уровней сознания и 5 восприятий абсолютно разные. Поэтому существуют разные культуры, разные религии и так далее. Потому что все воспринимают все по-разному. Точно так же, как мы говорим. Посадить дерево, вырастить сына и построить дом. И вот люди с этих 5 разных уровней сознания по-разному это воспринимают. Понимаете, да? Вот и все. Поэтому не удивляйтесь, что кто-то что-то отвергает, потому что у него другой уровень сознания. Поэтому он совершенно один и тот же факт, он оценивает абсолютно по-другому. С позиции своего сознания. С позиции своих чувств. Мы говорим, ой, посмотрите, как красиво. А другой говорит, да ничего не красиво. Фу, невежа. Но это красиво для нас, но для него может быть и некрасиво. И это не означает, что он невежа. Так вот. Нравится. Мы оба с позиции чувств относились. Но с позиции знания еще надо относиться. Когда человек знает, что это такое. Или не знаю. Итак, пожалуйста, еще может быть есть вопрос. Левша может делать все левой, кроме кушать и левой рукой проводить религиозные манипуляции. То есть для левой руки есть определенные манипуляции, но он должен знать, какие для левой руки предназначены, а какие для правой. В основном правой. Левой рукой же не крестится ли? Это из ведической системы. Раньше в христианстве считалось, что вообще левая рука, это как бы ее даже называли, от дьявола, что ли, говорит. Нет, это не так. Не надо левшу переучивать. Писать можно и левой рукой, но не нужно кушать левой рукой, и не нужно проводить религиозные действия. Все. Остальное все, пожалуйста, вы можете делать левой рукой. В этом нет проблем. А лучше еще и правой, и левой, и так, и сяк. И ногой, и рукой. И сейчас надо совершенно все делать. Все должно быть взаимозаменяемо. Это еще лучше. Расскажите, пожалуйста, что за фигурка у вас на столе? Как она к вам попала? Это мне фигурку эту подарили. Один человек был в Индии, в таком месте, как Вриндаван. Эта фигурка, это изображение как бы персонифицированного бога, Кришны, который, помните, я вам рассказывал, Кришна. Это вот такая фигурка. Он подарил мне, он слушал, что я рассказывал, все, он подошел и сказал, давно это было уже? Он сказал, я вот хочу вам подарить, вот, пожалуйста, дорогой Леонид Максимович Тугутов, дарю. Скажите, пожалуйста, как с точки зрения вед объясняется выбор Дарвином его теории происхождения человечества? Можно я очки одену? У меня уже плюс. Уже за. Скажите, пожалуйста, как с точки зрения вед объясняется выбор Дарвином его теории происхождения человечества? Обезьяны, как прародители человека. Спасибо. Вы знаете, как это ни странно, естественно, люди не произошли от обезьян. Это факт. И это факт тоже научный. Всегда есть финансируемые научные открытия и есть нефинансируемые. Я думаю, взрослые люди понимают, о чем я говорю. Это обычно дети не знают или люди необразованные. То есть будет работать в обществе то, что профинансировано. Вы понимаете, да, это? А то, что не финансировано, вы и не узнаете. Ни из радио, ни из телевидения, ниоткуда. Потому что никто не будет это финансировать. Поэтому это не распространится, естественно. Поэтому в нашу эпоху вся наука, она купленная. Вы понимаете, да? Проекты любые открытия, если их профинансировали, они будут работать. Их введут. Если нет, они не будут работать. Даже если они существуют. Таким образом, у Дарвина, естественно, есть эта работа. И ее можно рассмотреть с двух точек зрения. Если мы рассмотрим ее ведически, то мы получим естественно, отрицательный ответ. Люди изначально не произошли от обезьян. Но не изначально они произошли от разных живых существ. Кто-то приходит из мира животных, кто-то приходит из мира растений и так далее. Минералов. Поскольку в своей именно духовно-нравственной эволюции люди попадают в разные тела, в разные формы, в разные условия существования и возвращаются. Опять приходят, опять уходят. В частности, вот ведическая концепция построена на пяти основных истинах. Я сейчас вам как бы представлю так точно. Первое. Каждое живое существо является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. Второе. Пока душа находится под влиянием иллюзорной энергии и отождествляет себя с материей, она обречена претерпевать череду рождений и смерти, меняя материальные тела. Третье. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти. Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность, то есть карму, осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека, человеком, существом, стоящим выше человеческого, или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. Пятое. Деятельность, принесенная в жертву Богу в соответствии с предписаниями священных текстов, возвышает и освобождает душу из круговорота рождения и смерти с последующим возвращением в духовный мир на одну из планет духовного бытия. Все. Вот это пять основных принципиальных вещей. Поэтому, если мы смотрим с этой точки зрения, то все мы пришли... Есть такое понятие, как тотемы. Вы слышали, да? Тотемное поклонение. Что, допустим, считают некоторые, что вот это дерево, мы потомки этого дерева. Кто-то говорит, мы потомки этого камня, этого животного. Допустим, наш род от медведя, там, от птицы, от какой-то и так далее. Это связано с законом кармы. Что также и обезьяна. Есть такой раздел в ведах, называется джатака. Джатака. Это астрология и связанная с тем, как определить, кем был человек в прошлом. По его поведению, речи, внешности, по его манере движения и так далее. Вы помните, я уже об этом рассказывал. Многие люди не знают, как они кушают, как они чешутся, как они реагируют. Вот есть люди, допустим, так. Они не замечают. И на самом деле в этой науке, я как бы частично ее изучал, все такое. Как спят люди, вот знаете, ручки вот так подламливают, как лапки. Если вы с человеком общаетесь, это много десятков сотен движений, которые говорят о четком положении человека. Вот я также рассказывал, как один человек всегда вот так лежал. Или я рассказывал, как один человек ко мне приходил, и он говорил, что он все время воет. Каждый раз в определенный цикл луны с ним что-то происходит, ему хочется взять кость, он бухгалтер, он берет кость, портфель кладет, едет за город, чтобы никто не видел. Вот и он мне рассказывал, что никто не знает об этом. Ни жена, ни дети. Он кладет кость, смотрит на луну. И 3 часа он это делает, полнолуние. Ему очень стыдно, он ничего с собой не может поделать. Он кладет эту кость обратно в портфель и приезжает. И каждое полнолуние для него пытка. С ним что-то происходит, и он ничего не может поделать с собой. И так далее. Поэтому некоторые вот в прошлом были собаками, кто-то был обезьянами. Почти обезьяны. Так, можно все это за шутку воспринимать. Смерть воина на поле брани за веру почетна, значит ли это, что воины на религиозной почве не осуждаются, ведь они самые жестокие? Нет. Здесь нужно иметь знания. То есть мы должны четко иметь представление, что такое религиозная война. Четко. Религиозная война и вера – это разные вещи. Потому есть вера сентименталистов и есть вера знающих людей. Поэтому я с самого начала наших бесед объяснял, верой называется полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Вера, лишенная знания, это сентиментализм или фанатизм. А знание, лишенное веры, называется философской спекуляцией. Таким образом, когда мы говорим о религиозной войне или войне за веру, она должна быть четко основана на знании. И не на знании анумае, пранамае или манамае, а как минимум на знании вигьянамае. Я уж про ананду не буду говорить, про чистое духовное бытие, но по крайней мере нужно разделять дух и материю. За духовные ценности или за материальные ценности сражаются люди. Насаждают они кому-то свои уровни при убеждении, или они оставляют свободу выбора. Вы можете видеть просто исторический факт, реальный факт, что все ближневосточные религии нетерпимы друг к другу и ко всему остальному миру. Кто может поспорить с этим? Христианство, мусульманство, иудаизм. И возьмем, допустим, восточные религиозные системы. Все они терпимы ко всем существующим религиозным системам. Все терпимы. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вы все согласны? Исторический факт. То есть не просто как нам хочется это принять или отвергнуть, а история показывает именно это. Что те религиозные системы более агрессивны. Поэтому этот ближневосточный конфликт, он непрекращаемый. Вы просто возьмите веды и почитайте, и вы опять наткнетесь на ближневосточные конфликты. Опять. Дети Махараджа Яяти были выкинуты из Варнашрама Дхармы, из Бхарата Варша. Они поселились на этих, один дал такой род римской культуры, там греческой культуры и всякой разной. Столько много объяснений всего этого. Откуда произошла эта история или это представление о первородном грехе, о том, что Адам и Ева, там сын Авель, Каин, все это в ведах есть. Все это упоминается. Откуда, что за Адам, что за Ева такая. Я уже в прошлые 5 лет назад приезжал и специально рассказывал все эти истории с Куран. Откуда появилось в Библии это представление или в Коране, что первыми людьми был Адам и Ева. И у многих Адам это значит первый. Но на самом деле на санскрите Адама означает тот, кто не контролирует свои чувства. И в Куранах говорится, был такой йоги. То есть за 3000 лет до появления всех этих представлений Бхагавата Пурана описывала, как млечхи были выкинуты из Варнашрама Дхармы. Млечхи это значит мясоеды. И как среди них был один йоги, которого звали йог Адама, тот, кто не контролирует свои чувства, то есть падший йог. И как он пошел вместе с млечхами за Гималаи, новые земли, которые возникли после Пралая. И как они стали совершать ягью. И поскольку многие не знали, как правильно уже в состояние транса входить, они совершили неправильное жертвоприношение. Они совершали ягью, это значит огненное жертвоприношение. И в результате этого из огня появилась женщина, которая была викамбара. Викамбара это значит не желающий носить одежду. Голая. Женщина вышла из этого огня жертвоприношения. И поскольку она была рождена Авья, это называлось Авья-Ягья, жертвоприношение Авья, ее назвали Авьевати, что в переводе на санскрите означает рожденное из огненного жертвоприношения. И этот йоги Адама был тоже викамбарой, он ходил голый. И тогда их изгнали, млечхи изгнали их из общества. И этот йоги решил медитировать на сверхдушу. И он стал совершать медитацию на сверхдушу. И сверхдуша проявилась в его сердце. И он спросил, в чем наше предназначение, почему так все произошло. И ему было дано ответ, иди в Текина Ачалам. Текина Ачалам это определенный район Шамбалы на втором уровне пространства. А на проявленном пространстве это район современного Ирана. И вы узнаете из истории, что они как будто бы пошли в Иран. Но в Ведах говорится, они пошли в Текина Ачалам. И в проявленном виде там находится Иран. А в непроявленном там долина Шамбала, одна из частей, которая называется Текина-Ачала. И они пошли туда. И тогда Кали-Юга, Кали-Юга это такое божество, которое управляет нашей эпохой. Говорится, Кали-Юга, он превратился в змея, в Нага. Нагапати его называют. Нага в змея. И он взял фрукт, который впитал все греховные реакции этих млечков. И говорится, Адама с Авьевати пришли на второй уровень пространства, потому что они были чисты. Авьевати была рождена жертвоприношением млечек. А Адама все-таки был йоги, мистиком. Он перешел на этот уровень пространства. И там он встретился с мудрецами. И мудрецы сказали, что ты начнешь новый круг. Новый круг, это есть описание об этом. И он сказал, какой новый круг? Ты начнешь круг Кали. Он сказал, я не хочу этого делать. И они сказали, иди к древу Бо, Баньян. Мистическое древо Бо. И он пошел вместе с Авьевати. И они сказали, медитируй на свою миссию. И он ушел от Авьевати и стал медитировать на миссию. И тогда Кали пришел к Авьевати в форме змея, Камавасьята Сикхи называется, когда вы можете принимать любое очертание тела. Это в Пуранах так описывается, Вайшишта Пуран. И он пришел к Авьевати и дал ей плод, этот фрукт, там не говорится, там фрукт говорится, который впитал все греховные реакции мясоедов. И Авьевати, она приняла этот плод и съела. И так далее начинается вся история, как Кали, как приходит Адама, Авьевати, его начинает соблазнять, и она является носителем всей этой миссии Кали. И там говорится, Кали, он говорит мудрецам, он обратно превращается в такое живое существо, человекоподобное. И мудрецы говорят, как же ты сможешь распространить свою миссию? И он говорит, я пришел по велению великого времени, и я распространю разные виды знания деградированного через семя Адамова. Это описывается в Вайшишта Пуран. А Вайшишта Пуран была записана более 5000 лет назад. То есть еще до этих всех событий. До потопов и всего остального. Правильно? Все нормально. Я говорю, вы можете воспринимать это как шутку. Это ваше дело. Я еще раз говорю, я рассказываю, вы можете полностью отвергнуть все, что я рассказываю. То есть вы не возмущайтесь. Хорошо? Ничего страшного не происходит. Ну, надо бы набредил какой-то, мало ли что у меня там с головой. Нет, серьезно, я, кто знает. Я сам порой думаю, что такое со мной. Статистика в статистическом управлении находится. Очень многие выходят. Но многие, например, я вам скажу, я понял ваш вопрос. Хочу сказать вам стих один из Бхагавад-гиты. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из всех стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения Богу. А из всех ставших на путь преданного служения Богу едва ли один осознает его полностью. Такая печальная статистика. И статистика-то... Нет, это очень много. И статистика-то относительно чего? Относительно желания. Суть не в том, что это недоступно для всех. А мало кто об этом задумывается, мало кто к этому устремляется. Вот возьмите все, устремитесь, и статистика увеличится. Тогда будут говорить, из десятков тысяч, 50 тысяч встают на путь самоосознания. Из них 25 тысяч посвятили свою жизнь служению Богу. А из 25 тысяч, 5 тысяч ушли все. Навсегда. И больше никогда здесь не появится. И будет им жизнь вечная и счастливая в любви и в благодати. Суть в том, что статистику делаем мы. Статистику не кто-то там вершит наверху. Вот для чего изучают закон кармы. Чтобы понять, что карму никто не дает нам. Понимаете, да? И никто ее просто так не вычистит. Мы сами можем измениться на основе знания. Поэтому в Ведах говорится, как огонь дотла сжигает дрова, так и трансцендентное знание, то есть вот духовное знание, уничтожает последствия прошлых греховных поступков. То есть, развивая духовное знание, можно полностью изменить свою судьбу, полностью всю свою астрологию, все поменять свой гороскоп напрочь. А более того, когда человек прогрессирует, то он выходит из-под законов астрологии. Сначала Адхьятмы, потом Адхипхуты и потом Адхидайвы. Он постепенно выходит из-под влияния. То есть это не оскверняет его сознание. Сейчас мы заболели, у нас сразу сознание осквернилось. Что-то нам не дали, у нас сознание. Мы зависим от этого всего. Но когда человек духовно прогрессирует, он независимым становится. В счастье и не в счастье, в радости и в горе, в богатстве и не в счастье, в славе и в бесславии он остается незатронутым этой двойственностью. Вот что означает человек знающий, продвинутый. Вы его можете прославлять, он спокоен, и можете его всячески разно хулить, и он такой же остается. Когда ему что-то дается, он спокоен, и когда что-то отбирается, это означает, что человек вышел из-под влияния двойственности этого мира, добра и зла и всего остального. Это как в буддизме. Будда своим архатам говорит: поняли ли вы мое знание, ученики мои, о архаты? И они говорят: да, учитель, поняли. Тогда даю вам тест, экзамен. Даю вам три сосуда. Один для праведных дел, другой для греховных, а третий для вечных. Какой выбираете? И они все хором: для праведных. И он говорит: дураки, ничего вы не поняли. Жизнь предназначена для вечных ценностей. Потому что добро и зло относительно. Поэтому люди начинают с поборничества добра, но потом они выходят из-под влияния того и другого, поскольку это двойственность. Поэтому говорится в Ведах, то, что для одного нектар, для другого яд, и наоборот. Поэтому в народе говорят: нет худа без добра. Не было бы счастья, да несчастье что? Помогло. Видите, как? Это философия. Понять. И поэтому восточные культуры всегда уравновешивают эти две дисциплины. Поэтому к плохим людям нету такого негативизма, что надо всех уничтожить, там убить, как вот где-то. Только праведники должны остаться. Нету такого в восточной системе. Почему? Потому что добро и зло уравновешены, они дают движение. То есть борьба противоположностей дает движение. Понимаете, да? Движение. Это философия. Это закон бытия. Не будет противоположности, не будет никакого движения. Все становится обыденным. Как вы узнаете, что это хорошо, если вы не знаете? Как вы оцените счастье, если вы не знаете, что такое что? Несчастье. Как узнать, что это радость, не зная, что это горе? Поэтому говорится, счастье и несчастье, они две сестры, они об руку ходят. Или как это говорят, две стороны одной медали. Как это говорят, если счастье в доме, радуйся потише. Горе бродит рядом, может и услышать. Чем с вашей точки зрения и с учетом ведической науки можно объяснить то, что мы родились здесь, в России, живем именно в этом месте? Почему и можно ли, как это делают у нас в городе, извините, пожалуйста, я вот почерк иногда не понимаю, какой-то санскрит или нет. Почему и можно ли, как это делают у нас в городе, заранее ямы под могилы. Вот вы сказали, я сразу увидел, что могилы. Рыть заранее ямы под могилы. У вас что, заранее роют? Отлично. Почему вы меня спрашиваете? Я не рою вам могилу, честное слово. Я наоборот даю. А я откуда знаю? Вы спросите, кто их роет? Зачем мне это? Можно ли рыть могилы? Всегда говорят, не рой другому, а то сам в нее попадешь. Я вот придерживаюсь такого мнения. Не рой могилу другому, потому что сам в нее попадешь первый, еще раньше. Но с практической точки зрения, я думаю, что если так практически отнестись, заранее могилу выкопать, гроб, так сказать. Можно даже при рождении дарить тогда. Кусочек земли, гроб, венки сразу подарить человеку. А потом сам впишешь возраст. Нужно сразу все это. Оградку, памятник, все. Почему бы нет? Это практично, по крайней мере. Как один человек сказал, он умер, сволочь. А все говорили, почему? Он говорит, ну, представляете, какие дорогие похороны. Поэтому сейчас умирать это большая роскошь. Большая роскошь. Так. В газете. Ой. В газете Йорк не пил, не ел 68 лет. А, в газете. Ну так тут написано. В газете Йорк я думал. Нарисованным. Вообще, на самом деле, есть такие виды мистического совершенства, когда человек может обходиться без еды очень долгое время, без питья, без ничего. То есть он может вырабатывать необходимые вещества из воздуха. Это факт. Но я не знаю, про какого йога там говорили. Я, допустим, знаю точно некоторых московских ученых, которые, допустим, не пили воду и голодали по сотням суток и ходили на работу каждый день. То есть они вот как раз опробировали эту систему ведическую, как при помощи психологического состояния и так далее. Сотни, то есть полгода до года вообще не ели и не пили. И они доказывали вот эту систему, что это возможно при определенном настрое, при определенном дыхании, особенно при определенном психическом состоянии. И они вот нормально работали, общались, все, не худели. Чуть-чуть. Это факт. Но то, что вы говорите 68 лет, я бы сказал вам больше. Это, знаете, как один человек, есть такое место в Индии, называется Кумбхамела. И один раз в 12 лет и в 24 года все йоги с Гималаев спускаются в это место и между собой общаются. И на эту Кумбхамелу приходят миллионы людей. Из-за рубежа приезжают с кинокамерами, чтобы снимать это все. И там иногда можно увидеть разные трюки. Там как по воде ходят люди, в костер входят и не горят полностью. Волосы даже не сгорают. Как, допустим, из получу солнца человек приходит. И ученые не могут это объяснить. Поэтому это нигде не афишируется, но это происходит каждые 12 и 24 года. Каждый. И можно увидеть такие вещи. Просто, как это говорят, человек не верит своим глазам. Или как вот есть такая догма. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Вот я серьезно, я не шучу. И там, естественно, приходят люди, которые там по 7 тысяч лет, им по 10 тысяч лет, по 20 тысяч лет. Есть по 100 тысяч лет. В одном теле они живут, высоко в горах. И для современного мира это же чушь собачья. Так? Сейчас вот вы можете сказать, что это сумасшедший. И когда к ним подходит и говорит, правда ли, что вам сказали, что вам там тысячи лет. Он смеется, говорит, кто сказал? Нет. Вот ты бы сколько мне дал? И человек говорит, ну лет 80, или там 70, или 50. Он говорит, ну вот на самом деле мне 52. Все, иди. Вы понимаете, да? В ведах есть такой стих: мудрый не беспокоит невежд. Понимаете? Нельзя беспокоить невежественное сознание. Человек может сделать неправильные выводы и так далее. Вот почему существуют тайны, секреты разные, допуски к определенной информации и так далее. Невежественный человек может неправильно расценить, неправильно оценить какую-то ситуацию. Как смертная казнь там или что-то еще. нужно обладать высоким уровнем сознания, нравственности, чтобы правильно оценить. Для многих-то это ерунда. Но я, допустим, видел, общался с человеком, по утверждению которому 800 лет. И я просто спокойно молчал. Со мной был один американец, он занимается хатха-йогой, и он стал приставать, это в Индии было, он стал приставать к нему. А, вот что вам, правда? Что, неужели вам 800 лет? Ну что, вот правда, 8 и 2 ноля, да? Вот, ну, знаете, как человек, да, оно. Ой, ерунда, ну не может быть, что вам 800 лет, а? Вот прямо так вот, именно 800, да, вот никак не 700, не 600, а вот 700, да? И вот он примерно так, ну вот русский бы так себя вел, и вот он точно так же. Он все время спрашивал, ну что, правда 800, и вы что, все помните? И он так все время на него смотрел, старик, ну с виду ему лет 90, вот как ну, наши 90 лет, это... но при этом он ходит, он никогда не был женат, вот все 800 лет и так далее. Ну, он так говорит, и о нем говорят. Все его знают, он святой, и верующие ему поклоняются, он обладает ситхами, там, прошлое, настоящее, будущее, и все это работает. И вот этот американец рядом со мной, я говорю, да перестань, ты же верующий человек, я говорю, ну, прими на веру просто, и все, успокойся. Ты... Он говорит, как же так, 800 лет, и я с ним разговариваю, не может быть такого. Я не верю, потому что такого не может быть. Как вот 800 лет может прожить человек? И вот он все это говорил, говорил, говорил. И этот дед, он внимания не обращал и общался с другими людьми. И мы пришли в тот день, когда он один раз в 7 лет демонстрирует, когда он входит в костер и в костре сидит. И большой там костер стоял. А мы как бы не знали. Я-то знал, а он нет. А я пришел на это посмотреть. Интересно же. Я как бы верил в это, я знал и видел некоторые вещи, как люди там по воде бегают, по воздуху левитируют, материализуют вещи. Это я видел собственными глазами неоднократно. Но тут мне... Интересно было посмотреть, как вот на огонь реагирует тело, как сказать. Я верил на 100%, что это возможно. У меня не было сомнений, но интересно все равно посмотреть. И пришел посмотреть. И этот вот все, а он не знал. И говорит, что это дед там, что поджариться решил или что-то там. И зажгли костер, значит, он загорел пошел. И это и проход. Как бы как шалаш, знаете, сделан и проход. И он прямо туда в огонь вошел и сел там. И это пламя так все. И волосы, у него длинные волосы, пучок. И он сел, значит, и этот костер там минут, наверное, 30 горел, потом все это, и от него дым идет, и у него ни один волос не сгорел, ничего. И этот человек опять говорит ему, вот этот американец, он говорит, что, вам все правда, 800? То есть вот он видит, что на человека огонь не влияет, да, что есть какие-то, и вот он с этими 800 лет... Вот ему явно уже показывают, что могут быть разные вещи. Так он это отбросил даже. Говорит, и что? И вот все равно вам 800 лет, да? Поэтому беспокоить умы невежды не стоит. И когда там кто-то пишет 68 лет без еды, там без ничего. Можно сотни тысяч лет без еды, миллионы лет без еды находиться. Можно жить в одном теле сколько угодно. Результат лишь в том, что мы не обладаем знанием, не стремимся, мы думаем, что это не получится, мы не умеем, не знаем. Я же вам говорю, нас так закомплексовали, что мы думаем, что курить нельзя бросить. Если не кушать мясо, как же жить? А если не вступать в секс, то для чего жить? Чувствуете, да? А зачем тогда жить? Люди меня спрашивают иногда. Вот там то нельзя, это нельзя. А зачем тогда жить? То есть эти люди живут ради этого. И поэтому, когда укоренилось такое сознание, человек на самом деле ничего не может. Ничего. Вы не ждите от него, что он может что-то бросить, что-то изменить. Для этого человека нужно сначала очистить. Очистить. Чтобы что-то воспринять, нужно очиститься. Это как пьяный человек. Он ничего не соображает, вы что-то там... Вот женщины, глупые женщины, вот я всегда вот это говорю, они всегда пьяным мужьям что-то доказывают. Вот чем глупее женщина, тем она больше стремится пьяному мужу что-то доказать. Вот он приходит пьяный, не мама, не тетя, и она... И я всегда вот смотрел, думаю, тут есть мозги или нет? Второй день, это похмелье. Очень странно. Абсолютно нет разума. Абсолютно. Вот любой нормальный человек это понимает, это глупость. Вот примерно точно так же Человек, который осквернен кармой плохой, вот так же ему что-то доказывать в этом состоянии, это бессмысленно. Только разозлить его. И поэтому, когда пьяный мужчина, правильно он делает, он... Потому что реакция всегда такая. Если вы начинаете какому-то невежественному человеку что-то доказывать, он, кроме агрессии, по отношению к вам ничего не проявит. Многие люди пытались что-то наслушать своим сослуживцам на работе, и все говорят, вот реакция. Вы-то думали, что сейчас все скажут, о, какой ты умный. Как...» Все говорят, чеканутый, мы тебя думали, что ты нормальный, ты сумасшедший. Родители, дети, все. Кто-то там приехал в белых простынях с усами, и у них... Не надо. Не надо беспокоить тех, кто... Поэтому, видите, там написано, о чем будет речь идти. Карма там, то все. И пришли, кто интересуется. Кто не интересуется, кто-то что-то другое ждал, встал, ушел. А кто... Вот остались, слушают. Без насилия, без ничего. Нормально воспринимают кто-то. Ну, кто-то там пишет. Я прослушал все 3 лекции. Такая ты сволочь, такой ты дурак, такой ты там такой сикот. Ну, почему бы нет? Это нормально. Но, по крайней мере, вы добровольно здесь сидели и слушали. Кто-то говорит, ага, там 5 рублей дала, еще не буду слушать. Ну, что, дольше буду сидеть? За 5 рублей 5 часов буду слушать. Да, серьезно, разные люди, я думаю, вы понимаете, что мы же с разными чудачествами со своей стороны встречаемся, со стороны других людей, да, пожалуйста. Пожалуйста. Поэты бывают разные. Нет. Нет и да. Знаете, вся эта поэзия, если так ее расценить ведическим глазом, это возвышенные сентименты в гуне страсти. Я вас любил. Чего же более? А это я не Пушкина цитирую? Ну, значит, у меня совсем с головенкой не в порядке. Вы уж меня извините, я очень странный такой. Я, по-моему, заболел здесь, пока сидел. А к Пушкину-то кто? Я фрукт? Нет, ничего не знаю. В силу своих желаний. Желаний и неправильных действий. Нет, это реакция. Вот вы представляете, когда человек идет воровать, он понимает, что именно он сядет, именно вот на столько лет, и вот именно в эту зону, и именно будет вот с этой физиономией все время спать лицом к лицу. Он не думает, он думает, сейчас пойду стырю, никто не поймает. А в итоге он оказывается в этой зоне. Вот как происходит. Так же нас. Мы что-то идем и думаем, а сейчас я это сделаю. Мы пошли, сделали, и теперь спим с этой розой в одной кровати. Пахнет перегаром, сволочь, получку не принес, и так далее. Вот наши желания куда приводят нас. Мы что-то хотели, естественно, думали-то по-другому. Думать-то можно что угодно. Мы в невежестве. В невежестве это значит, мы хотели это желание исполнить без знания. Как можно достигнуть этого? Мы каким-то невежественным образом сделали. И за это пострадали, несомненно. Понимаете, да? Как это происходит? Мы же хотели как лучше. А получилось? Вот видите, как всегда. Мы должны точно знать, вот почему знание это необходимо. В чем ценность знания? В том, что оно может изменить результаты наших желаний. И желание, оно беспристрастно. Нравится вам, не нравится, вот таково знание. Так ведь, да? Вот нравится или не нравится? Вот мне вот не нравится, что вот надо как-то вот не врать там или что-то еще. Но это знание. Будешь врать, получишь по голове. Это все. И поэтому знание, оно беспристрастно, это реальность. И мы должны очень хорошо понять, что наши эмоции и чувства – это лишь проявление невежества по отношению к знанию. А, я читал в другой книжке, там совсем по-другому. Да хоть сколько книжек прочитайте, это будет так. И не иначе. Понимаете ли? И поэтому люди на основе своих чувств выбирают религию, знания. Они не ищут знания. Они ищут, где бы знание совпадало с их представлением. Какая бы религия была для них подходящей. Вот с чем эгоизм человека. Для меня, допустим, я был буддийским священником. И это подходило мне. Но потом я подумал, а можно ли делать то, что надо делать? Я узнал, когда в сутрах, что там есть такое понятие юга-дхарма, то есть знание, которое предназначено для людей. Не которое нравится или не нравится, а которое необходимо. Деятельность и знание, которое необходимо для того-то, для того-то. Поэтому пришлось избавиться от каких-то предрассудков, представлений. Но это мое собственное желание, мой собственный выбор. Потому что я всегда в жизни искал тех людей, которые мне нравились. Я искал то, что мне нравится. Те религии, знания, книги, которые меня, видишь, и возбудили. И я все это вываливал на голову других. Другие вываливали на мою голову что-то другое. Понимаете? И в этом эгоизм проявляется. Потому что дважды два, четыре, и все. Надо найти понятие, надо очень хорошо понять, что такое гносеология. Вот вы помните, что такое гносеология? Не помните? Это источник. Какой правильный источник знания? Почему мы говорим, надо обратиться к первоисточникам? Замечали, да? Всегда говорят, к Ленину или к Марксу. Это гносеология советских людей была. Мы взяли это как за авторитетный источник. В итоге увидели, что произошло. И поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Нужно... Философия состоит из этих четырех дисциплин. Гносеология, логика, метафизика. Что такое метафизика? Это законы, которые мы не сможем понять или проверить механическим образом. Понимаете, да? Метафизика – это законы, выходящие за материальные законы, за рамки материальных представлений, законов. Нематериальный закон – это метафизика, это часть философии. И следующее – это этика. То есть этический нравственный статус, ценности наши и наше устремление к этим ценностям. Люди всегда устремлены к своим ценностям, поймите. Раз они считают это ценным, поэтому они так себя ведут, так действуют, ради этого живут. Ценность. А их ценности определили. Их определились, их нравственностью. Поэтому мы говорим этические нравственные ценности. Значит, за этими ценностями скрыта философия. Такая неправильная философия. Неправильная. Значит, у них проблема с метафизикой, проблема с логикой и самая большая проблема изначально с гносеологией. А они брали за основу какой-то очень авторитетный источник. И говорится, авторитетные источники исходят от Бога, то есть приходят из духовного мира по цепи ученической преемственности. И, как правило, они все до одного религиозны. Потому что, говорится, был Бог, и слово-то было у кого? У Бога. И слово это было Бог. Поэтому знание, оно приходит через парампуру. Парампура называется, это цепь учителей, духовных учителей. Когда они передают без искажения знания. Ничего по своим чувствам туда не внося и ничего не убирая. В точном соответствии. Поэтому называют Шукадева божественный попугай. Если человек духовное знание, божественное знание, как попугай передает, он считается мессией, идеальной личностью. И чем идеальнее он передаст точно, тем он более идеальная личность. Потому что все ради своего эгоизма что-то туда привносят и что-то оттуда выдирают. По-своему, чтобы прославиться, показать, что я такой изысканный, что я такой мистичный или какой-то еще. Или свои больные представления туда внести. Вот в чем проблема. Поэтому говорится, что духовный учитель – это прозрачная среда. Он ничего не затемняет. Он должен передать свет знания таким, какой он идет. Прозрачно. Через него видно все. Его не видно, а это знание видно. Вот это очень важно. Заслуга священника должна быть. То есть лучшим священником или лучшим духовным лидером является тот, кто как прозрачная среда. Как телескоп. Все линзы прозрачные. Но без него вы не видите. Смотрите, видно. И эти линзы, это как духовные учителя. И к нам ближе та линза, которая по нашему глазу еще крутится. Вот так вижу, а вот так не вижу. Плохо вижу. Вот этот вот самый ценный учитель, но он тоже прозрачный. Потому что с ним мы можем капризничать. А мы с вами не согласны, вот так согласны. Но он должен оставаться прозрачным. Он под нас подстраивается. Вот тупой, ничего не видит. Ну-ка так. Вот что-то. Вот другое дело. Молодец. Вот видите, как происходит. Те большие линзы не повернуть. Но это. Можно даже плюнуть на него. Потом взять. А через, на которую наплевал, уже ничего не видно. Видите, как все просто. Сейчас очень популярна астрология. Поп-астрология. Может ли живое существо не зависеть от влияния звезд? Если да, то что для этого нужно сделать? Выйти из-под влияния материальных ценностей. Астрология – это материальные ценности. Если вы выйдете из-под влияния этих материальных ценностей, другая астрология будет духовная. Есть астрология в сатве для благости. Есть астрология тамас, тамас и невежда, есть астрология страсти. Астрология благости – это как возвыситься духовно, изменить сознание. А астрология духовной деятельности – это как очистить свою любовь, чтобы в ней не было никаких даже духовных эгоистических примесей. Потому что то, что мы здесь в материальном мире называем любовью, это все материальное чувство. Поэтому мы любим именно своих детей, именно свою религию, именно свое писание, свой город, свое тело. Но если духовно, то это распространяется на все тела, на все религии, на все земли и так далее. Понимаете, да? То есть, чем меньше эгоизма, тем больше морали у человека, больше способностей, больше света от него исходит. Когда человек очень эгоистичен, зациклен на какой-то определенной деятельности, там, представлении, с ним очень сложно. Он не гибкий. Он очень сильно беспокоится, что о нем подумают окружающие. Там вот он сумасшедший или он великий. Вот если бы я сейчас беспокоился, очень много бы говорил всякой ерунды. Что вы подумаете обо мне? Какой я там вот попугай там, или глупец, или там мудрец. Я просто должен беспристрастно передать вам то, что я знаю, в той форме, которую вы способны воспринять. И как я там сам могу эту форму предложить. Но я должен не исказить саму суть. Это очень важно. Это по поводу астрологии. Чем отличается ум от сознания? Объясните глубже суть понятия параману. Говорится, что сверхдуша находится в сердце живого существа. Что подразумевается под сердцем? Так, первый вопрос, значит. Чем отличается ум от сознания? Сознание пронизывает все. А ум пронизывает какое-то определенное ограничение. Вот допустим, если кому-то сейчас плохо, то мне что? Нормально. Сознание может пронизывать больше. А сознание это означает «я есть». Значит, мы осознаем, что это сознание. Функция ума это означает желание, мышление, и ощущение – это функция ума. Желать, ощущать и мыслить. Функция сознания – это отдавать, наслаждать и служить. Это функция сознания. Так вот, наш ум хочет брать, наслаждаться и быть господином. А сознание хочет отдавать, служить и наслаждать. Вот в чем разница между сознанием и умом. Ум эгоистичен. Брать, наслаждаться и повелевать. А сознание – это природа души. Отдавать, наслаждать и служить. Видите как? Самая лучшая природа проявляется. И говорится, когда человек духовно прогрессирует, тогда в нем проявляется не взять, а отдать. Все больше и больше. Не наслаждаться, а наслаждать. И не в господа лезть, а слугой становиться. Вот поэтому люди духовно продвинутые, они как бы в противоречиях ценностям непродвинутым духовным людям становятся. Как это все это делать для того, чтобы стать слугой? Потому что в материальном мире через ум если уж что-то делать, то только для того, чтобы стать господином. Если уж что-то давать, только для того, чтобы взять еще больше. Если уж наслаждать, только тогда, когда это даст тебе большее наслаждение. Наслаждаться. Это материально, это ум, это функционал. Второй вопрос. Объясните поглубже суть понятия парампара. Парампара – это цепь, непрерывная цепь духовных учителей и их учеников, которые смогли сохранить знания без искажения. Это означает, эта цепь должна быть непрерываемой. Что это означает? Есть такой термин на санскрите, называется сампрадая. Чистый источник знания переводится. Сампрадая. И в материальном мире существует только 4 сампрадая. Только 4 сампрадая. То есть чистых, неоскверненных источников знания. Одна называется Брахма сампрадая. Это о чем мы с вами говорим. Есть Шри сампрадая или Лакшми сампрадая. Есть Кумара сампрадая. И есть Шива сампрадая или Рудра сампрадая называется. Вот это 4 сампрадая, и в них существуют вот эти парампары, ученические преемственности. И могут переводить ведическую литературу и представлять ведическую литературу только личности, принадлежащие к одной из этих цепей учеников. Парампар. А в парампаре учителя это обязательно бхактивиданты. Бхактивиданта это не имя и не фамилия, это титул в духовной жизни. Как вот доктор богословия, допустим, в парампаре, да? Бхактивиданта – это человек, который является не только теоретиком этого духовного знания, но полностью его реализовал в собственной жизни. Такому человеку присваивается титул бхактивиданты, то есть он будет преподносить это ведическое знание без искажения, полностью давая лишь форму. Он может изменить форму. Это помните, как вот сказка есть детская, кашу звери сварили? И они так возгордились, что они сейчас начнут благотворительностью заниматься. К ним пришла лиса. И они лисе наложили кашу в кувшин. И лиса не могла из кувшина никак это съесть. И разбила кувшин, обиделась на них, ушла. И всяко разных обозвала. Потом пришел журавль. Они подумали, ну в кувшине уже нельзя. Одна уже разбила. И они ему на блюдце дали кашу. Журавль так-сяк-сяк бросил, тоже их обозвал. Проблема была в том, что они учитывали свои желания, но не учитывали природу других. Поэтому бхактивиданта, он дает ту же самую кашу, ту же самую, но он учитывает, кто мы, цапли или лисы. Вы улавливаете, да, в чем я говорю? Поэтому он придает такую форму, чтобы мы способны были оттуда взять эту кашу. Это вот называется парампара. Следующее. Говорится, что сверхдуша находится в сердце живого существа. Что подразумевается под сердцем? Есть материальное грубое тело и есть тонкое тело. Оно полностью соответствует внешнему виду нашего грубого тела. Единственное, что через несколько часов две ноги превращаются в одну ногу. Это описывается в Пуранах. То есть наше тонкое тело, то есть ну, привидение, как мы говорим, то одноногая оно становится. Одна нога. Сначала в несколько часов еще две ноги сохраняются, потом они как бы... Да, после смерти они становятся одной такой как бы субстанцией. И сердце есть астральное, и есть душа. Поэтому, когда с грубым телом что-то происходит, ничего не происходит с астральным телом. И тем более с душой ничего не происходит. Поэтому душа, она находится в этой пране, в духовном потоке. Это энергии, которая исходит из Солнца. Солнце дает духовную энергию, поэтому мы двигаемся. Солнце – это жизнь. Если Солнце погаснет, все, прана исчезнет. Живые существа не смогут существовать здесь, в теле. Итак, когда с грубым телом что-то происходит, тонкое тело перемещается в то тело, которое предназначено ему в соответствии с его комбинацией природы его ума, интеллекта и ложного эго. Тело, допустим, животного какого-то разряда, или наоборот, в тело высшего живого существа, или в тело растения и так далее. И в джатака карме описывается, за какие поступки, в какие тела приходят люди. из каких тел, куда они возвращаются. То есть весь этот цикл, принципы этого цикла везде объясняются. Я уже объяснял, говорил частично. Пожалуйста. А вот еще я хотел вам такую интересную информацию прочитать. Называется «Линкольн и Кеннеди». Вы знаете, да, кто такой Линкольн и Кеннеди? Да, президенты Соединенных Штатов. Бывшие. Оба погибли. Да-да-да. Вот такие вот кармические игры. Линкольн был избран в президенты в 1860 году. Кеннеди в 1960 году. Линкольн был избран в Конгресс в 1846 году. Кеннеди в 1946 году. Они оба были сильно обеспокоены правами афроамериканцев. Их обоих убили в пятницу в присутствии их жен. Каждая из них потеряла по ребенку, пока жила в Белом доме. У Линкольна из четырех детей до совершеннолетия дожил только один, у Кеннеди из трех детей на сегодняшний день жив только один. Оба были убиты пулей, попавшей в голову сзади. Линкольн был убит в театре Форда. Кеннеди был убит в Линкольне, машине фирмы Форд. При них обоих были сенаторы по фамилии Джонсон, которые были демократами с юга. Эндрю Джонсон родился в 1808 году. Линдон Джонсон родился в 1908 году. Эндрю Джонсон стал следующим президентом после убийства Линкольна. Линдон Джонсон стал следующим президентом после убийства Кеннеди. Имя личного секретаря Линкольна было Джон. Фамилия личного секретаря Кеннеди была Линкольн. В письме, опубликованном в Cincinnati Gazette 8 ноября 1858 года, кандидатуру Авраама Линкольна предлагал военно-морской министр, которого звали Джон Кеннеди. Очень удивительно. Джон Уилкс Бофт родился в 1839-м, по некоторым источникам, Ли Харвид Освальд, который родился в 1939-м. Оба убийцы были с юга, у них у обеих были экстремистские взгляды. Оба убийцы были убиты до того, как их осудили. Бофт стрелял в Линкольна в театре и скрывался на складе. Освальд стрелял в Кеннеди из склада и скрывался в театре. И так далее. Спасибо большое. До завтра в 6 часов в 5-й школе. Спасибо. До свидания.